Глава 44. Владимир Петрович. Аркаша – редкостная бестолочь. Но есть то, за что я ему все-таки благодарен. Он смог, наконец, разрушить загостенелый и опостылевший мир вокруг меня. Мир, в котором я думал, так и помру. Что такое кризис среднего возраста? Нет, он со мной произошел. Я даже думал, что смог его победить. Но не смог, не победил. А может, все дело в беспристрастном подведении итогов? Особенно четко я осознал, что живу не так, после гибели моего близкого друга Матвея, отца Виталика. Вот был человек со своими радостями и горестями, со своей надеждой на лучшее. А потом раз, и его не стало. Только с того момента меня стало мучить осознание конечности бытия, что жизнь вот-вот и закончится. А того ли я хотел? О том ли я мечтал, работая целыми днями? В итоге получилось, как получилось. Я всегда знал, что жена меня не любит. Вот сына она, да, обожала. А меня? Ей нужен был кормилец, ей нужен был человек, который решит все проблемы и вопросы. Я ее любил, долго любил. А потом? Потом понял, что играть в одни ворота больше не могу. С другой стороны, и разводиться смысла не было. Вероника – женщина приличная, разумная, честная. Зачем на старости лет ее менять на кого-то? Так бы и встретили пенсию. Но ее поведение перечеркнуло все. Я озверел, я понял, что это нечестно. Нечестно ко мне относиться потребительски. Нечестно меня шантажировать моими чувствами. Нечестно воспитывать сына в ненависти к собственным родителям. Пока я все силы и время вкладывал в бизнес, она только и делала, как рассказывала Аркаше, что я плохой муж и отец. Неявно, потихоньку капала ему на мозг. Только она еще не знает, что он не только меня не любит. Для него родная мать – посторонняя женщина. Вероника твердо знала, что я ее люблю. Поэтому и надеялась, что я побегу за ней. Поэтому громко хлопнула дверью. Некрасиво. В присутствии моих коллег, в присутствии моих подчиненных. Еще и испортила праздник внуку. И такое я прощать не собираюсь. Хватит. Надоело. К тому же я волей-неволей давно уже присматривался к моему стилисту. Прекрасная женщина. Добрая, улыбчивая, спокойная. Как-то раз мы даже вместе чай пили, но дело дальше не зашло. Я не гуляка. Да и не хотелось ей репутацию портить. А сейчас, когда я стал свободным, да еще и не по своей воле, то зачем мне сдерживаться? К тому же я Даше нравлюсь, это точно. Но помимо своей налаживающейся личной жизни, я стал замечать, что поперла и у Маргоши. Причем поперла с Виталиком. И вот как к этому относиться, я понятия не имею. Потому что, с одной стороны, они оба молодые и имеют право. С другой... тяжело это. Так что я пока что наблюдаю. Наблюдаю за тем, как меняется лицо Виталика, когда ему приходит сообщение от Марго. А то, что они от любимой женщины, это очевидно. По выражению Ряхи, из серьезной и сосредоточенной, она тут же становится слабоумно-жизнерадостной. То, что у Виталика и Марго будет роман, я понял сразу. Я видел, как они не могли оторваться друг от друга на празднике. Но об этом я подумаю потом. Сначала надо решить свои проблемы с Вероникой. Поэтому я сообщаю Аркаше о будущем разводе намеренно. Чем раньше разбежимся, тем лучше. Обижать свою бывшую жену я не собираюсь. Все-таки она мне подарила много радостных дней. Но теперь все закончилось. Деньги и недвижимость она получит. Конечно, о привычном образе жизни ей придется забыть. Но и бедствовать она тоже не будет. И на работу выходить тоже будет не надо. Плюс, она же всегда любила Аркашу. Пусть и дальше его опекает. Уж я далеко не идиот. И я прекрасно понимаю, что потеря Марго, в его случае, самая большая ошибка в жизни. Лера, может, молодая и красива, но она бестолочь, ей нужен папик, который порешает все проблемы. А с Аркашей ей самой придется стать мамой великовозрастному идиоту. И рано или поздно любовница сбежит, а вот мама, настоящая мама, останется. На следующий день после новости о том, что я развожусь, в офисе ожидаемо нарисовывается Вероника, злющая, как тысяча чертей. Она является утром, когда все сотрудники только перешагнули порог кабинета. Еще сонные, наливают кофе, чтобы через 10 минут приступить к своим обязанностям. У меня никто не опаздывает. И сегодня прекрасный день, по мнению Вероники, чтобы продемонстрировать, какой я хреновый абсолютно всем. О том, что я нашел себе любовницу, теперь в курсе вся фирма. Идя по коридору, я слышу вопли Вероники из дальнего кабинета, где сидят бухгалтера. Почти завывание. Ох, актриса. Моя жена всегда тяготела к эффектным представлениям. Что за драма? Заглядываю в кабинет, где сидят три напуганных бухгалтера, вперевшись в монитор. Вообще, дамы, они не стеснительные, особенно если речь идет о работе, но к такому их жизнь не готовила. «А, пришел?» – с готовностью кивает Вероника. «А я вот рассказываю твоим сотрудникам, с кем они работают». «Проще говоря, отвлекаешь их», – киваю. «Хватит устраивать клоунаду. Пошли поговорим». «Ну, пошли». На ее лице появляется улыбка. Думает, что если я приглашаю ее в свой кабинет, то начну извиняться. «До свидания, девочки!» Попрощалась королева. «Какие они к черту для нее девочки? Это первоклассные специалисты, к которым я обращаюсь по имени-отчеству. Все-таки с годами Вероника стала тупее, что ли? Самомнение до небес. А может, ее испортили деньги?» «Ну и что ты хочешь от меня?» произносит женушка, переступив порог кабинета. «То есть явилась скандалить она, а хочу от нее что-то я?» Усмехнувшись, закрываю за ней дверь и произношу. «Обсудить наш развод. Я устал от этого всего». Сажусь за стол и достаю папку с документами, которые накануне подготовил мне юрист. «Я понимаю, ты любишь сына, люби дальше, а я еще не старый, и я хочу жить с любимой женщиной».